Глава 16. Знаешь, почему мы носим эти знаки на одежде? Черные черепа? Они страшны. Может быть. Это особый знак. Его использовали. Давно? Еще до войны? На этот раз он закончился почти сразу. Видимо, попытался зацепиться за те недолгие мгновения, когда мое сознание вынырнуло из пучины забытья, пробудилось, но еще не успело включить тело. Попытался и не смог. Слишком уж сильно я спешил вернуться обратно в реальный мир, где, хотелось надеяться, мне еще осталось и место, и время. Чтобы изменить хоть что-то, хоть как-то, если уж не вышло с первой попытки. Разлепить глаза, подняться, отыскать выброшенную в попыхах винтовку. Но сражаться уже было не с кем. Вместо черного ночного неба и далекой Бештау надо мной нависал верх палатки, сквозь который пробивалось солнце. Светило прямо в глаза. Значит, полдень или уже наступил, или вот-вот наступит. «Сколько же я провалялся!» «Княже, проснулся никак?» Сонливость как рукой сняла. Даже боль в ушибленной голове исчезла в одно мгновение. И я крутанулся на койке, как ужаленный. «Живой?» «Живее всех живых!» Невозмутимо отозвался Богдан. «Хоть и с ранением, настоящим боевым, между прочим, а не как у вас, высокородных». Бледный, но все равно сияющий, как начищенный самовар, юнкер Бецкий заёрзал на соседней койке и сдвинул покрывало, демонстрируя широкую повязку поперек живота. Кое-где сквозь бинты проступала кровь, но в целом Богдан выглядел уже неплохо. Наверняка его подлатали не только повязкой, но парой плетений. Но так повезло не всем. «Что там было? Но дальше?» — негромко спросил я. «После того, как...» «А ничего и не было!» Богдан оскалился во все зубы. «Как подорвал ты этот трактор, чертов, так и все и закончилось. Наши развернулись и такого дрозда задали, что те и не унесли. Кого-то положили, кто-то убег, а может и не убег. Богдан пожал плечами. «До сих пор считают, ну, всех». «Убитых?» «Убитых, раненых. С нами, княжек, сотни человек наберется, но теперь уж жить будем, не помрет никто». Богдан закинул руки за голову и отвалился на подушку. «Всех целителей из Пятигорска сюда согнали». «Ясное дело», — отозвался я. «Как наши-то все, Чингачкук?» «Не царапины, только земли наелся», — Богдан махнул рукой. «Чего ему индейцу будет? Ванька твой тоже цел, он на дальнем конце дежурил». «А Подольский?» «Тяжелый». На лицо Богдана тут же наползла мрачная тень. «Крепко дядьку моего подранили, как бы не комиссовали». «Да хоть бы так», — я перевернулся на бок. «Попрошу деда, чтобы к себе взял. Ему толковые нужны». «Они всем нужны», — вздохнул Богдан. «Теперь вообще черт знает, что начнется. Знаешь, чей трактор был?» «Чей?» — встрепенулся я. Действительно, о том, откуда вообще взялась неведомая стальная громадина, разворотившая чуть ли не половину лагеря, я так и не задумывался. Все мои мысли занимало, как с ней совладать до этого момента. «Народовольцев!» — Богдан снова извернулся в мою сторону и заговорил тише. «Я слышал, внутри то ли агитацию нашли, то ли письма, то ли еще чего». «Нет, так не бывает. Горски пролетариев, как их называл дед, такое никогда не построить. Не хватит ни умений, ни ресурсов, ничего. И уж тем более не хватит создать механизм, который способен выпустить пару-тройку сотен пуль в минуту. Никак, даже если среди радикалов найдется рукастый самородок, которому даже Настасье не годится в подметке. Такую машину нужно не только спроектировать, но и собрать, оснастить, испытать, доставить сюда, в Пятигорск, заправить, вооружить, поставить глушилку в конце концов. Нет, за ночным налетом на юнкерский лагерь стоят совсем другие люди. Но им для чего-то нужно, чтобы террористами-убийцами в очередной раз назвали народовольцев. Точнее, им нужно то, что за этим непременно последует». «Чего и будет теперь дело?» Богдан почти слово в слово проговорил то, о чем я думал про себя. «Опять народ прижмут накрепко, как зимой было. Только теперь у них, видишь, какая штука есть. Ни дар, ни пули не берет. Тут как бы князьям небо совчинку не показалось». «Ну, спасибо, господин юнкер», — буркнул я. «Мне вот уже показалось». «Да я ж не про тебя, Сашка, ты чего?» Богдан покачал головой. «Но сам понимаешь, теперь все совсем иначе будет. С такой железной дурой даже твой дед поди не справится». «Дед может и справиться». Я снова вспомнил распиравшую тело магию и вес, который пытался поднять, но так и не осилил. «А вот нам с тобой точно не светит». «Ага», — кивнул Богдан. «Вот и я говорю, теперь начнется. «А ты сам-то про это все что думаешь?» — поинтересовался я. «Про народовольцев, про князей, «А я, брат, ничего не думаю». Обычно улыбчивая физиономия Богдана вдруг стала смертельно серьезной. «Нас кадетского учили, что мы служивые, и наше дело маленькое. Присягу принял, значит, слушай и делай, что скажут. А про этих народовольцев пусть высокоблагородие думают. У них головы большие и умные». Я не ответил. Богдан, похоже, не имел особого мнения насчет всего, что творилось в столице последние несколько месяцев. А если и имел, уж точно не собирался им делиться. Этот разговор, похоже, закончился, но меня уже ждал следующий. Одарённого второго магического класса можно почувствовать чуть ли не за километр. Конечно, если он не спрячется, скрывая мощь дара, или прячется не в полную силу. Богдан, похоже, так и ничего не заметил, а вот я напрягся за несколько мгновений до того, как полог санитарной палатки зашевелился, и внутрь протиснулась высокая худощавая фигура. В военный лагерь Багратион явился не в штатском, все-таки надел мундир. Чем-то похоже на форму городового, только еще темнее, сине-черный, из дорогой ткани и сплетенными золотыми погонами действительно тайного советника. Не знаю, успел ли Богдан разглядеть знаки отличия, но тут же дернулся, чтобы вскочить с койки. «Здоровья жел...» «Лежи», — Багратион махнул рукой. «Я к твоему товарищу». «Доброго дня, ваша светлость». Я кое-как отлип от подушки и сел. «Прошу меня извинить, я не одет, не ожидал». «Никто не ожидал», — проворчал Багратион. «Подняться сможешь?» Медальничать со мной, похоже, никто не собирался. Впрочем, это было и ни к чему. Голова еще побаливала, но в целом я ощущал себя сносно. Вряд ли меня хватило бы на полноценный марш-бросок, но одеться силы определенно имелись. Не знаю, что случилось с моей формой, но кто-то заботливо пристроил на тумбочке у изголовья сверток с новой. Без юнкерских погон, на пару размеров больше, чем надо, зато свежий и чистый. Одевался я в тишине. Багратион просто молча ждал, а Богдан и вовсе натянул одеяло чуть ли не по самые глаза. Вряд ли ему раньше приходилось встречаться с одаренными чинами такого ранга. «Пойдем», — Багратион кивнул в сторону выхода из палатки. «Тут недалеко». Первые несколько шагов дались не без труда, но потом я вдруг почувствовал необыкновенный прилив сил. Похоже, его светлость решил поделиться и накачал меня по самой небалуй. «Хватит», — выдохнул я. «Я в порядке». «Рад это слышать, Саша». Багратион откинул полог и чуть отодвинулся, чтобы пропустить меня. «Я рад, что ты жив». «Похоже, меня не так уж просто убить», — я пожал плечами. «Многие пытались». Выйдя наружу, я поморщился. Ветер со стороны Бештава принес запах гари и пороха. С ночного боя прошло уже 12 часов, не меньше, но до сих пор не выветрилось, хоть горелые палатки и тела давно успели убрать. «Могу только догадываться, как вы пережили все это». Багратион сдвинул брови. «Ты ведь понимаешь, что случилось этой ночью, Саша?» «Что-то очень плохое». «Именно. Это уже не взрыв в кинотеатре. И даже не нападение на дворец князя Юсупова». В голосе Багратиона прорезалась злоба. «На этот раз они решили плюнуть в лицо армии и государству. Если бы не ты, Саша, это вполне могло остаться безнаказанным». «Они?» — уточнил я. «Народовольцы или...» «Конечно нет». Багратион раздраженно отпахнулся. «Только дурак поверит, что такое под силу обычным террористам. Но дураков найдется немало. Не хочу даже думать, что напишут в газетах, когда новости дойдут до столицы. Госсовет потребует вашей отставки?» «Думаю, на этот раз скорее пройдутся по армейским чинам», — мрачно усмехнулся Багратион. «Полетят головы, но достанется и тем, кого обвинят в народном бунте. Непременно обвинят, Саша». «Радам?» — догадался я. «Моему дядю, князю Гагарину Бельским?» «В том числе». Багратион неторопливо зашагал вперед. «Но об этом все равно нет никакого смысла разговаривать. Уже нет». Я молча двинулся следом. Его светлость то ли уже сказал все, что хотел, и более не имел настроения продолжать беседу, то ли специально вел меня куда-то. К подбитому жуку. Стальная громадина вынырнула из-за недавно установленной палатки неожиданно. Настолько внезапно, что я даже сделал шаг назад и поднял щит. Но тут же выдохнул. Бояться было уже нечего. Выпущенная мной граната не смогла навредить консервной банке брони. Зато уничтожила все, что внутри. Жук остался там же, где я его настиг, не пройдя больше и метра. Среди выгоревших пятен на траве. Мертвый, неподвижный, покрытый копотью, но все еще жутковатый. Оружие с него уже успели снять. Между пластинами брони с прорезями зияла черная дыра, в которую я без труда, если не пролез бы целиком, то уж точно мог бы просунуть голову. «Пулемет». «Что?» — переспросил Багратион. «Пулемет». Я повторил неведомо откуда взявшееся в голове слово. «Куда его дели?» «Сняли. Пулемет, говоришь?» Багратион вдруг перещурился и посмотрел мне прямо в глаза. «Занятно. Может, и приживется. В отчетах эту штуку назвали автоматической картечницей. «Ага». Я тряхнул внезапно занывшей головой, отгоняя наваждение. «Никогда таких раньше не видел». «А ведь в самой конструкции ничего принципиально нового», — вздохнул Багратион. «Такие разработки есть и в Штатах, и в Британии, и уж тем более у немцев. У нас тоже были уже лет 20 назад». «Были?» — буркнул я. «Посчитали, что слишком дорого», — Багратион покачал головой. «Или просто не нужно. Один одаренный в чине штабс-капитана пожил опаснее такой штуковины. Пока не попадет под глушилку», — не удержался я. «И именно так». Багратион поставил ногу на гусеницу жука. «Полезли, посмотрим. А там... не волнуйся, внутри уже убрали». Мы вскарабкались наверх. Мешать нам, разумеется, никто не стал. Парень в жандармской форме, дежуривший рядом, лишь взял под козырек и тут же отвернулся. Сейчас при свете дня покорять неподвижную стальную махину оказалось куда проще, чем ночью. Но все-таки мы провозились достаточно, чтобы я успел повнимательнее рассмотреть форму Багратиона. Дорогую, идеально подогнанную по худощавой фигуре, но уже успевшую испачкаться на локтях, коленях и у рукавов. То ли в копоти, то ли вовсе в машинном масле. Похоже, его светлость забирался в жука не в первый раз. «Вот, погляди», — произнес он, устраиваясь в кресле со свернутой спинкой. «Узнаешь?» Света было достаточно, и я без труда разглядел все внутреннее убранство страшной машины. Под броней оказалось неожиданно тесно. Видимо, от того, что по толстым железам приходилось прятать не только несколько человек экипажа, но и ящики с патронами, и могучий мотор, и бак на несколько сотен литров. Все вокруг напоминало салон автомобиля, только увеличенный и набитый всякой всячиной. Иссечённые осколками сиденья, какие-то ручки, руль, самый обычный. Чуть больше рычагов, чем в машине, конечно, но в остальном. Впрочем, Багратион хотел показать мне явно не это. «Глушилка». Я коснулся пальцами чего-то вроде небольшого разъема на панели, прямо над рычагами. «Это ведь она была здесь, да?» «Вроде того», — кивнул Багратион. «Только это какая-то новая конструкция. Сердечник с плетением даже чуть меньше того, что ты принес мне осенью». «Но работает на несколько метров», — вспомнил я. «А тот?» «От силы на полтора, да». Багратион облокотился на покрытую копотью панель. «Не знаю, как это устроено теперь. И для чего вообще нужны эти провода снизу? Если дело в каких-нибудь электромагнитных или радиоволнах, то антенной может быть сам корпус панцера». «Панцера?» «Немецкое слово», — усмехнулся Багратион. «Германцы пытались сделать подобные машины еще чуть ли не при кайзере Вильгельме. Разумеется, дальше образцов дело не пошло». «Почему?» «А ты как думаешь?» Багратион протяжно вздохнул. «Кому нужна машина стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, если одаренный твоего класса может разобрать ее примерно за полминуты?» «Мог разобрать», — поправил я. «А сегодня ночью этот ваш панцер...» «Можешь не продолжать, Саша». Багратион легонько хлопнул ладони по металлу. «Думаешь, к такому вообще можно быть готовым? Еще пару месяцев назад я бы назвал сумасшедшим того, кто предложил бы армии такую штуковину». «А теперь они уже существуют». Я протянул руку и коснулся руля. «Одна уж точно». «Боюсь, все куда хуже, Саша». Багратион пристально посмотрел на меня, будто размышляя, стоит ли вообще продолжать, но потом все таки заговорил. «В тот день, когда ты атаковал фабрику Штерна, в руки третьего отделения попали кое-какие документы». Багратион поморщился. «Чертежи, если точнее. К сожалению, до меня они дошли куда позже, чем хотелось бы». «И почему же?» «Ошибка, человеческий фактор». Багратион пожал плечами. «Называй как хочешь. Один мой человек решил, что это гражданская разработка, и передал другому, другой третьему. А третий, судя по всему, не посчитал все это достаточно важным, чтобы доложить мне лично. Тогда не посчитал». «А теперь?» — проворчал я. «Что там вообще было?» «Нечто похожее на вот эту игрушку». Багратион снова постучал кончиками пальцев по панели. «Только мощнее и больше». «Твою мать!» — выргался я. «В любой другой день я бы посчитал подобное высказывание вопиющим нарушением этикета», — невозмутимо отозвался Багратион. «Но сегодня, пожалуй, могу только согласиться. Твою мать и полный». Наверное, я был одним из немногих, кто когда-либо слышал из уст светлейшего князя подобное слово. А может, и вообще единственным, но ситуация определенно располагала. «Значит, чертежи?» — уточнил я. «И все?» «К сожалению, нет, не все». Багратион вытер рукавом выступивший на лбу пот. «Судя по фотографиям с фабрики, там уже собирали кое-какие узлы, двигатели, часть элементов брони». «Блестяще, ваше сиятельство!» — я сжал кулаки. «Вы хотите сказать, что прямо сейчас в столице располагается целое производство панциров, и вы ничего не делаете?» «Ну, после того, как твой визит превратил почтенную Ивана Карловича в отбивную, фабрика Штерна фактически оказалась под управлением компании, принадлежащей гражданам Священной Римской империи германской нации. Ядом в голосе Багратиона можно было прожечь броню жука. А мои полномочия в данном случае, как ты догадываешься, не так уж велики. Но как бы то ни было, сейчас это уже не имеет особого значения. Уверен, после того, что вы с дедом устроили, наши друзья тут же вывезли все, что имело хоть малейшее отношение к панцирам». «Так вот, зачем им нужны были шахты и заводы?» Я сплюнул куда-то в угол. «Похоже, дела даже хуже, чем я думал». «Если твое чувство справедливости требует немедленного наказания всех виновных», — усмехнулся Багратион. «Я уже дважды просил Ее Величества об отставке, и оба раза мне было отказано». «Почему?» — буркнул я. «Не сочтите за дерзость, ваша светлость, но...» «Хочешь сказать, я не тот человек, кому стоило доверять безопасность империи?» «Может и так», — Багратион пожал плечами. «Но желающих занять мое место попросту нет. Высшие чины не рвутся разгребать то, что сейчас происходит, а люди вроде твоего дедушки предпочитают действовать самостоятельно». «Верно, при всех своих амбициях дед никогда не рвался ни в министерские чины, ни уж тем более на место Багратиона, видимо, от того, что слишком хорошо знал, что такая работа из себя представляет». «Вряд ли я могу обвинять вашу светлость хоть в чем-то», — вздохнул я. «В конце концов, мы все приложили руку к тому, что сейчас происходит так или иначе. И я не могу даже догадываться, что будет дальше». «Дальше?» — Багратион на мгновение задумался. «Подозревая, учения будут завершены досрочно, а одаренные юнкера сейчас куда нужнее в столице, чем здесь. Но вряд ли вы уедете раньше, чем через неделю». «Почему?» — спросил я. «Зачем оставаться?» «Чтобы дождаться и встретить государню-императрицу. Ее величество едет сюда, чтобы лично почтить погибших». Багратион сделал многозначительную паузу. «И чтобы наградить тебя, Саша». «Меня?» «Именно. Я могу сколько угодно ворчать и находить твое вечное желание лезть на рожон неуместным, неподобающим и даже глупым. Но сейчас нам нужны герои». Багратион улыбнулся одними уголками губ. «Нужны, как никогда раньше».